Витамин С. Даже небольшой дефицит витамина С может стать причиной приостановки роста зубов. Дентин ткани зуба становится пористым и мягким. Пульпа зуба легко инфицируется, и зуб начинает разрушаться. Добавление в рацион витамина С быстро восстанавливает плотность дентина. Аналогично происходит с костной тканью. При дефиците витамина С основа костей частично разрушается. Минералы не удерживаются в ней. Кости истончаются и становятся хрупкими. Кальций и фосфор не встраиваются в костную ткань, потому что коллагеновая основа слишком слаба, чтобы захватить и удержать их. При дефиците витамина С кости размягчаются, но при обильном употреблении фруктов и овощей они вновь восстанавливаются. Пополнять этот витамин в организме необходимо ежедневно, так как он не накапливается в организме. Источниками витамина С являются цитрусовые, ягоды, зелень, капуста, сладкий перец. Рекомендуется эти продукты есть сырыми и свежими, поскольку при нагревании витамин С разрушается. Последние исследования показывают, что витамин С играет важную роль в синтезе коллагена, субстанции, объединяющей клетки в костях, нервах и других тканях. Помимо всего прочего, аскорбиновая кислота разрушает мочевую кислоту. При достаточном его поступлении в организм ваши суставы будут всегда здоровыми. Ослабление соединительной ткани и костей при дефиците витамина С внешне проявляется не сразу. Как же тогда понять, что у вас недостаток витамина С? На это однозначно указывает появление кровоточивости десен и склонность к образованию синяков, синюшность губ, носа, ушей, ногтей. При этих симптомах нужно безотлагательно обогащать рацион витамином С. В мякоти цитрусовых, особенно в белой части кожуры, содержатся биофлавоноиды, целое семейство веществ, которые родственны аскорбиновой кислоте. Они повышают эффективность витамина С и снижают потребность в нем. Средняя суточная норма витамина С – 70 мг. Но традиционно считается, что чем больше продуктов с витамином С на вашем столе, тем лучше. Следовательно, 70 мг – это та граница, ниже которой отклоняться нежелательно. А верхней границы просто нет. Витамин С необходимо дополнительно вводить в пищу людям, принимающим аспирин, который истощает запасы этого витамина в организме.